Глава 5. Уход мастера. Из дневника за июнь 2011 года. Материальный мир есть усмешка дьявола и улыбка Господа над странствием души. К. Джокер. Все. Мой любимый мастер, отец, учитель, друг ушел. Его больше нет на этой земле. Еще 12 января я видел Сашу Дугина в Париже, и он спросил меня о мастере, и я ответил: «Болеет, сейчас в Голландии. Очень надеюсь его увидеть, так как не встречались с февраля прошлого года. Он мне много о вас рассказывал». «Передайте ему огромный привет, мой дорогой ученик», — ответил мне Саша. Мастер ушел 11 числа. Но тут я еще ничего не знал. На следующее утро Феодосия сообщила мне это. Когда в Москве и Париже 13 числа, в день рождения у Георгия Ивановича, отпевали моего мастера, я и моя жена Наталья зажгли свечу у собора Нотр-Дам-де-Санс, и, обходя собор, я прощался с мастером и чувствовал его присутствие. Мы плакали и любили, и страдали. Интересно, что в феврале прошлого 2010 года, через неделю после отъезда мастера, я отправился к своим друзьям в Брюссель, и там ряд видений, связанных с учениками моего мастера, посетил меня. Когда я увидел, гуляя по городу, герб Валлонии, французской части Бельгии, червленый петух на золотом щите, и герб Фландрии, лев черный на золотом фоне, а затем герб города Брюсселя, желтый ирис на голубом фоне, меня вдруг посетило острое сознание того факта, что мастер работал именно в Западной Европе с этими двумя частями, с французской, пусть в основном и представленной русскими учениками, и с фламандской, представленной в основном голландцами. И почему я еду по следам мастера в город Брюссель? И вот в гербе этого города есть идея примирения двух частей, а Брюссель назван столицей Европы, пусть и сидят там в правительстве отчасти марионетки дядюшки Сэма. Меня интересовали вечные символы, которые всегда могут раскрыть нечто намного более глубокое, чем ограниченность текущего момента. Недаром мастер обращал наше внимание на геральдику и символику славного бургундского города Санс. Именно этим я и занялся во время своего путешествия в Брюссель. Далее я сел в пустой двухэтажный автобус и поехал по городу. Я сидел один под дождем и вдруг увидел в центре города памятник первому королю Иерусалима, королю Бенедикту, и цифры 1099. Автобус остановился напротив памятника, и лицо короля было прямо напротив уровня, где я сидел. Король был без шлема, с копьем, в доспехах и на коне. И я увидел лицо мастера, ибо лицо короля показалось мне очень похожим на лицо моего учителя. А напротив, на стене какого-то здания, был натянут огромный холст, и на нем стоял средневековый шут в колпаке с бубенцами, который весело поигрывал цифрами следующего 2011 года, года, когда уйдет мой мастер. Король и его Джокер. И я увидел то, что мне следовало увидеть, и узнал то, что мне следовало узнать. Осенью 2010 года моя жена Наталья видела моего мастера в Санкт-Петербурге. Он был тих и почти не говорил, только улыбался. Он таял на глазах. И когда пришла в гости на квартиру, где находился мастер, моя кузина Кейт, вся в красном, яркая и дерзкая, мастер лишь странно на нее посмотрел. Мой друг из Твери Владимир часто посещал моего мастера перед его земным уходом. «Ты ушел, мой возлюбленный учитель, а нам продолжали сниться сны, пронзительные сны про тебя». Сон номер один. Приснившийся Наталье на 40-й день после твоего ухода. От имени Натальи. Между мирами, где-то в космосе, висит деревянный дом, сложенный из бревен. В пространстве вокруг дома нет ни людей, ни построек, никаких признаков цивилизации. Чистое, радостное пространство. Мир такой, каким он был в детстве. Светлый, искристый, звенящий, без проблем, катаклизмов, войн и пороков. Голубое яркое небо, белые облака и солнце заливает весь этот пейзаж. Дом наполнен ярким солнечным светом. Мастер снял этот дом на время и пригласил нас всех в гости. Я четко вижу мастера, Аленку и себя. Смутно вижу мужа, Володю и Анну. И не вижу, но только ощущаю Лего и других приближенных мастеру учеников и людей, которых я знаю и которые находятся в моем токе. Джачинту, Багиру, Соломона, Иду. И еще есть кто-то, кого, быть может, я в земной реальности не видела. Но они в правильном, горячем и сердечном токе. Дом, в котором принимает нас мастер, чистый и светлый. По всей видимости, дом дали мастеру именно для этой встречи. Но у него, у дома, абсолютно ясная энергетика. В нем точно никто не жил и не находился до нашего прихода. Дом сложен из светлых бревен легкой древесной породы. Посреди пространства гостиной находится большой деревянный стол, вокруг него длинные лавки. Больше внутри ничего нет, однако есть множество окон, в которые бьет яркий солнечный свет, и сквозь эти окна видно абсолютно голубое небо. Мастер, его девушка Алена и я находимся возле стола. Алена подходит к окну, смотрит в него. Она спокойна и даже выглядит счастливой. Мастер находится в прекрасной форме, болезнь его покинула. Он легок, бодр, очень подвижен, быстро перемещается и сам ставит на стол, кажется, самовар. И он очень, очень рад нам. Я знаю во сне на глубинном уровне, что он собрал нас специально. Остальные приглашенные стоят у дальней стены и смотрят на мастера. Я их вижу нечетко, но чувствую определенно. Я подхожу к Алене и говорю: «Я знала, конечно, что будет нелегко, когда мастер уйдет, но видишь, все-таки все хорошо». Алена чуть улыбается и отвечает: «Да, все хорошо». Мастер смотрит на нас широкой, мягкой и нежной улыбкой. Скоро он уйдет очень далеко от этого уровня бытия. Сон номер 2. Приснившийся мне через 2 месяца после ухода мастера. Ученики сделали собрание внутреннего круга. Здесь Володя, Алена, Ида, Ан, Лег, Ли, Наталья и я. Кажется, есть еще несколько человек. Вдруг появляется незнакомый мне персонаж. Он вырывает у меня из рук нож мастера и ранит меня в плечо. Из плеча выпадает маленькое сердце, а в груди видно большое. Ан и Лег закрывают рану наложением рук, и человек пропадает, бросив нож. Во сне я оказываюсь опять на собрании внутреннего круга, и опять возникают 2 странного вида людей с длинными волосами, один среднего, второй довольно маленького роста. Они оскорбляют меня и провоцируют, а Володя с Аленой энергетически защищают, и обидчики китают в воздухе. В третьей части этого сна я оказался в некоем двухэтажном доме. Мастер сидит у камина. Во сне я знаю, что мастер умер, то есть не мертв, а ушел в другую реальность. Я хочу подняться на 2-й этаж, лечь спать, однако знаю, что если засну, то когда проснусь, мастер будет уже не в этом мире. При этом я опять осознаю, что для земной реальности, где на кровати лежит мое физическое тело, он уже умер. Я говорю мастеру, подходя к огню: «Мой мастер, я не хочу уходить на 2-й этаж». «Можешь идти, мой друг», — отвечает мастер, продолжая сосредоточенно смотреть на яркий огонь. «И что это изменит? Я все равно рано или поздно уйду отсюда, уйду далеко». «Я постараюсь остаться», — говорю я. «Постарайся, но я не совсем здесь», — говорит мастер. «И все же оставайся, раз ты этого действительно хочешь». Я сажусь рядом с мастером, мне хорошо, но одновременно с этим я ощущаю довольно явственно некий сильный дискомфорт где-то внутри себя и говорю об этом своему учителю сразу же и честно. Там, на Земле, в обычной реальности, вряд ли тебе кто-либо создаст градус, необходимый для твоего роста, такой, какой могу тебе дать только я. Но мы теперь ведь видимся нечасто, так что сохрани, братушка, это ощущение и возвращайся к нему в земной реальности почаще для своего роста». Мастер достает какую-то волшебную древнюю книгу, мы вместе раскрываем ее, сидя у камина. Из книги идет тихий и достаточно яркий свет. Неожиданно появляются девушки. Моя жена Наталья, Настя и кот. Кот руками пробует прочесть символы из книги по просьбе мастера, произносит какое-то древнее слово, затем переносит обе руки с одного символа на второй, но прочесть у нее вновь не получается. За нашими спинами возникает какой-то мощный дух, что-то белое, и подсказывает из-за спины мастера, что первый символ расшифровывается как «молоко жизни». Мастер медленно и сосредоточенно кивает. Второй символ, говорит дух из-за спины, называется «белая рыба жизни». И тут она выпрыгивает из книги, а у камина возникает небольшой дивной красоты источник. Все по очереди гладят белую рыбу жизни, а затем мы опускаем ее в источник, и она возвращается и даже просится к нам на руки. Мы берем ее на руки по очереди с мастером, а затем, счастливая, опять отпускаем в источник. Сон номер 3. Я был в Нормандии, и ночью у окна дома, похожего на замок, по-настоящему начала царапаться сова, а следом летучая мышь. В этот момент как раз догорели свечи. Я проснулся, взял свой меч и сделал защитный ритуал. Перед этим зажег свечи у символов и икон. Затем я заснул и увидел лицо мастера во сне и услышал его голос, который звучал как эхо со всех сторон. «Что бы ни происходило, мой сын, ничего не бойся. У тебя есть меч, и я приглядываю за тобой». И вот под утро мне приснилось, что я отделился от тела и смотрю на него со стороны. Подхожу к окну и хочу выйти наружу, но вдруг осознаю, что могу выпасть из окна и полететь вниз. Однако во сне вспоминаю вначале слова мастера, что не надо ничего бояться, а затем тут же различаю, что если это сон, то значит я смогу пройти сквозь стену. Точно, прохожу сквозь. Затем повисаю над лужайкой друга Сэма и начинаю полет. Лечу в город Диеп, что находится в 8 километрах от жилища Сэма. Пролетаю над пляжем, скалой и старинным замком, что стоит на утесе над океаном. И когда решаю вернуться, то вдруг замечаю, что там, под скалой у океана, сгущается какое-то темное пятно. Приглядевшись, замечаю, что это нечисть в рогатых шлемах. Здесь я начинаю читать «Отче наш». И вот воинство это начинает на глазах крушиться и рушиться, разлетаться, как глиняные фигурки, когда глина рассыпается. Озаренный и счастливый, просто проявляюсь у Сэма на лужайке. Вспоминаю во сне легенду тамплиеров номер 9 и ту молитву «Отче наш», которая звучит во всех космосах золотой лестницы. Вновь читаю молитву и чувствую, как все космосы выше и ниже земного резонируют. Я ощущаю еще небывалый в моих снах подъем духа и слышу космический хор. Читаю медленно слова молитвы на русском языке, что звучит гимном Господу нашему. С последним словом молитвы просыпаюсь, бодрым и счастливым и полным сил. Ты ушел, наш мастер, но дай нам Бог воли продолжить, каждый как может, твое делание. Ибо задача у нас одна – пронести свет, посвящение через миры и века.